Ладно, чувак, надо что-то решать с этим домом, на самом деле. Конечно, надо спросить у Стаса. Может, спросить у Дашки? Я остановился. Нет. Ладно, не-не-не. Да, не вот чисто у меня твоя мать не сделает. Стас, Стас, блин, сделай как надо. Ага, я. Я в печали, мой внутренний мир в самом начале. Где же тот старый звук из колонок, под которым мы вместе качали? Этот мир фас, люди, собаки, им нужны бабки, шлюхи, подарки. Только скажи фас, только скажи фас. Здесь нету различий, посмотри издалека. Кто богатый, кто нищий, с одной тарелки все хавают горы дерьма. Мы вышли на старт, здесь много преград, и время дает нам первыми стать. Дым из окна, решаю расклад, пока это прет, мы будем писать. Убить на вайбе, играть с дедлайном в стиле трайбл. От нуля до ста, нахуй найти на импрагресс. Улыбки стали газомаста, с кистумасы и мимо кассы. Убить на вайбе, играть с дедлайном в стиле трайбл. От нуля до ста, нахуй найти на импрагресс. Улыбки стали газомаста, с кистумасы и мимо кассы. Окей, окей. Чем ближе Хартунг, тем сложнее вахты. И твари не волшебно меня водят вахтунг. Водит вахтунг. Я стараюсь как бы, но потерян козы в колоде карты. И холодный карты ему потертый панцирь. Блуждая по планетам, как герой экзюпери. И с ракетным ранцем навигатор выдает пари. Построить башню и считай Париж. Ее верхушка разорвет парник. И поблекнут розы. По побег я скорбен. Искра на хворост. Рим пламя скорбен. Игра на скорость. Мы поддельный кофе. Если мир это комикс, то я стар как Логан. Убить на вайбе, играть с дедлайном в стиле трайбл. От нуля до ста, нахуй найти на импрагресс. Улыбки стали газомаста, с кистумасы и мимо кассы. Убить на вайбе, играть с дедлайном в стиле трайбл. От нуля до ста, нахуй найти на импрагресс. Улыбки стали газомаста, с кистумасы и мимо кассы. Убить на вайбе, играть с дедлайном в стиле трайбл. Трайб от нуля до ста, ста, нахуй найти на проблем. Улыбки стали грязма, ста, с кистумасы, мимо кассы.